Согласно современным взглядам, ВТП представляет собой такое состояние сознания, когда человек явственно ощущает себя отделенным от материального тела. При этом расстояние до него может составлять 2 дюйма, 2000 миль или еще больше. В этом состоянии человек способен мыслить, действовать и воспринимать точно так же, как в обычном состоянии. Но некоторые важные отличия все-таки существуют. На первых этапах деятельности во внетелесном состоянии человек, судя по всему, продолжает сохранять обычный внешний облик материального тела. То есть у него есть голова, плечи, руки, ноги и прочие органы. Когда иное состояние существования становится для него привычным, внешний вид человека постепенно теряет человекоподобные черты. Напрашивается сравнение с извлеченным из формочки желе. Оно некоторое время сохраняет прежнюю форму, затем оплавляется по краям и, наконец, превращается в жидкость или бесформенную кашу. Что касается ВТП, то для восстановления человеческого облика в этом состоянии достаточно просто подумать об этом. Такое описание позволяет понять, что наше «второе тело» в кавычках чрезвычайно пластично. Так или иначе, важно помнить, что человек остается собой независимо от своего внешнего облика. Его сущность не меняется, разве что он начинает осознавать, что представляет собой нечто большее, чем предполагал ранее. Что касается возможных направлений движения и действий, то они, похоже, не ограничиваются ничем. Если границы и существуют, то нам не удалось их обнаружить. Во внетелесном состоянии человек уже не ограничен пространством и временем. При желании он может оставаться в их рамках, но это не обязательно. В этой незнакомой энергетической системе человек, точнее его нематериальная сущность, чувствует себя как рыба в воде. У него появляется приятное ощущение освобожденности, хотя это еще не полная свобода. Скорее, человек становится похожим на воздушный шарик или воздушного змея на ниточке, а другой конец этой незримой нити прикреплен к материальному телу. Уже на раннем этапе своих исследований мы поняли, что живем в таком мире, где важнейшей из способностей человека является бодрствующее сознание. Доказать существование иных состояний бытия очень нелегко. Даже простейшие исследования приводят к выявлению многочисленных отклонений, которые нельзя втиснуть в рамки познанного или объяснить на основе текущей системы представлений. Не будем забывать, что представлениями сейчас называют все то, что не до конца поддается пониманию или объяснению. Тогда мы начали искать ответы на самые общие вопросы о знании. Что происходит с сознанием, когда человек лишается его в результате удара по голове, нервного потрясения, головокружения, злоупотребление спиртным или передозировки наркотиков, анестезии, сна или смерти? Можно ли сравнить знание с неким магнитным полем, исчезающим, как только электромагнит отключают от сети? Если так, то можно ли менять силу сознания, оказывая влияние на создающий его электрический ток? Возможно, человек умеет делать это, хотя и не понимает, как именно. Итак, можно ли управлять подобными действиями, если такие предположения верны? Задавать такие вопросы довольно легко, но все они ведут только к новым вопросам без ответов. Вскоре мы начали понимать, что в наборе доступных сведений зияет огромный провал. Нам нужны какие-то опорные точки, подсказывающие верное направление исследований. Мы на время отложили поиск материалистических объяснений и переместились к противоположному концу этой оси. Быть может, сознание продолжает существовать и после отключения тока. Мы немедленно принялись искать соответствующие примеры.